На днях были образованы Сербский и Индонезийский оргкомитеты по ознаменованию Дня Звезды. Новые комитеты постановили с 24 января по 17 февраля организовать разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни и бессмертным заслугам великого Ким Чен Ира. Между тем, недавно в Карачи состоялось учредительное собрание Пакистанского национального оргкомитета по ознаменованию Дня Звезды.